Глава 39. Богдан. «Где Захаров?» На мой громкий голос оборачиваются сразу двое сотрудников полиции. Несколько лет назад у меня были сильные предубеждения против людей в форме, но сейчас они единственные, кто может найти обидчика Марьяны и наказать его. «Зачем вам Захаров?» – интересуется мужчина. На вид ему около 40, он невысокого роста, но крепкий и широкоплечий. Свернутый на бок нос и кривые уши выдают в нем борца в прошлом. «Я Чернов Богдан. Мой приятель Тоха сказал, что Захаров занимается делом Марьяны Балашовой». «Занимаюсь», — ровным голосом отвечает мужчина, представляясь. «Петр, вам я уже представился». Отвечаю и жму протянутую руку. «У вас есть что сказать мне?» «Да, только докурю», — просит следователь, протягивая мне сигаретную пачку. Я не стал отказываться, хоть и не курю такие простые сигареты. Через несколько минут Петр Захаров предложил мне пройти внутрь здания и провел в свой кабинет. «Присаживайтесь». Прошло 2 дня с момента, как я узнал, что Марьяна находится в больнице. За это время успело произойти очень немногое. Мы подали с Аней заявление на развод. Она попыталась еще раз слезливо убедить меня, что я поступаю ошибочно. Но в итоге ей пришлось приехать в назначенный час и поставить свою подпись под заявлением на развод. Состояние Марьяны было без изменений. Стабильное, но она еще не приходила в себя. Начну с того, что всплыл телефончик. Его попытались заложить в одном из ломбардов. Мужчина заявил, что у него имеются еще ювелирные украшения. Работница ломбарда согласилась оценить их, но сама вызвала полицию и попросила охранника закрыть незадачливого торговца краденым в крохотном тамбуре. Спокойно рассказывает следователь. «Вы его задержали?» – уточняю я. «Разумеется, он сейчас находится в камере предварительного заключения. Допрашивали? Зачем он это сделал?» «Допрашивал», – кивает следователь. Рогозин Семен Андреевич, 1967 года рождения, бомжует 7 лет. Были приводы за мелкое хулиганство и воровство. Ничего серьезного. По его вине Марьяна не приходит в сознание. Возражаю я. Это умышленное причинение вреда. Рогозин клянется, что не трогал Балашову. Он иногда заглядывает в тот район, одевается довольно прилично. Для бомжа, разумеется. Роется в мусорных баках. Утверждает, что залез в мусорный бак в поисках наживы и увидел сумочку. Там же, по его словам, были и ювелирные украшения, и телефон. «Бред!» – фыркаю я. «Не мое, нашел, друг попросил подержать у себя. Это типичные отговорки тех, у кого нашли улики». «Возможно», – уклончиво отвечает полицейский. Рогозин утверждает, что его не было возле дома Марьяны Балашовой. Говорит, что не трогал ее и пальцем. «Врет. Я хочу посмотреть на него». «Посмотреть?» Следователь вытягивается в кресле и смотрит на меня насмешливо. «Пересмотрели американских сериалов? Здесь вам не цирк и не экскурсия в день открытых дверей, господин Чернов. Вы пользуетесь связями и можете позволить себе небольшие вольности, но это не означает, что вы будете здесь командовать. Успокойтесь, я выполняю свою работу». «Она заключается в том, чтобы наказывать». «Нет». Она заключается в том, чтобы ловить преступников, тех, кто действительно совершил правонарушение, тех, кто действительно виновен. Сейчас все улики показывают на Рогозина, но у меня, помимо слепого следования фактам, есть еще и чутье, полученное за годы работы в этой должности. Я привык прислушиваться к нему. Да? И что же подсказывает ваше чутье? Оно подсказывает, что Рогозин не врет. Он из тех, кто может стащить в магазине пачку сигарет или прихватить забытый кем-то пакет, но не думаю, что он замешан в нападении. Однако факты говорят обратное. Да, факты утверждают обратное, но есть и другие детали. Представьте себя на месте Рогозина. Следователь поднимается и начинает ходить по небольшой комнате. Мне приходится наблюдать за его перемещением. Девушка наклоняется над багажником, чтобы уложить сумку. Он подкрадывается сзади, хватается за крышку, опускает ее на затылок потерпевшей, выхватывает сумочку. Рассуждает вслух следователь. Ранний вечер, светло, он торопится, боится быть пойманным. Следующее действие – снять ювелирные украшения. Как бы вы это сделали? Следователь смотрит мне прямо в глаза. Усмехаюсь. Я не был на месте Рогозина и не могу знать, как он это сделал. Сейчас мы моделируем ситуацию. Торопящийся преступник не стал бы церемониться, он будет срывать украшения. Цепочка найдена порванной, браслет цел. Серьги причислены к прочим уликам, но мочки ушей Балашовой остались целыми. «При чем здесь мочки ушей?» – недоумеваю я. При том, что те, кто торопятся, не церемонятся с жертвами, обычно подобные крупные серьги срывают так, что мочки ушей оказываются порванными, но у Балашовой мочки целые, и на запястье не видно следа, если бы Рогозин срывал с нее браслет. Порвана кофточка, но ни джинсы, ни белье не приспущены. «Что?» Вскакиваю с места. «Говорите, что Марьяну пытались изнасиловать?» «Сядьте!» Я думаю, некто очень сильно хотел, чтобы это выглядело как обычное нападение. Но при нападении с целью наживы все выглядит иначе. Преступник берет свое, не щадя жертву, и уж точно не протирает крышку багажника автомобиля. После слов Захарова повисает тишина. Вы знаете, кому могла быть выгодна смерть Марьяны? Ее пытались убить или причинить тяжелый вред. Медики говорят, что ей повезло остаться в живых. Она не приходит в себя. Иногда это лишь вопрос времени. Я говорил с мужем, у Балашовых есть видеонаблюдение, но этот пятачок не попадает под глаз камеры. Мы посмотрели все записи. Суммируя все вышесказанное, подозреваемых у вас нет и конкретных данных тоже. Теперь настала ваша очередь помочь мне, усмехается Захаров. Я намерен найти того, кто действительно виновен в случившемся. Не в моих правилах вешать дело на того, кого проще и быстрее всего осудить. Я подумаю. Обещаю следователю. Хорошо, и мужу пострадавшей настоятельно рекомендуем подумать над этим вопросом. Останавливаюсь в дверях. А вы его проверяли? Разумеется, в первую очередь. Он был в ресторане все это время. Есть запись с видеокамер. Балашов не причастен к тому, что случилось с его женой.